Бер, помоги мне дойти до дворца, опираясь на плечо приемного сына, начинаю путь к дворцу, бросив на прощание. Трупы врагов посчитать, собрать все ценные, а тело выкинуть в море. Хорошо, Макса, отзываются Рак и Гау, Алар идет с нами, отстав на пару шагов. Физически чувствую, что командующего что-то гложет. Лар, что ты хочешь сказать? Спрашиваю в лоб, не давая парню уйти от ответа. Немного помявшись, тот все же спрашивает. Макса, я плохой командир. Потому что много убитых. Понимаю его неуверенность в своих силах. До сих пор мы обходились единичными жертвами. Нет, ты неплохой командир, это я никудышный стратег, который недооценил противника, отвечаю Лару, не давая ему возразить, задаю вопрос. Сколько погибших на первом опорном пункте, где ты находился? Один погибший и двое раненых, сразу дает ответ Лар. Вот видишь, там, где ты командовал, потерь почти нет. А почему нет, ответь Лар. Остановившись, смотрю ему в глаза. Мы подожгли 3 корабля, и врагов стало меньше, выдает мой собеседник. В принципе, правильно, но главное не в этом, главное в том, что каждый знал, что он должен делать. Именно поэтому нам удалось поджечь корабли, осветив их зажженной стрелой, и нанести им серьезный ущерб еще до высадки. Второй опорный пункт слишком поздно начал обстреливать корабли, поэтому даже подожженный корабль смог пристать к берегу. Вот почему у нас там такие потери, несмотря на выучку воинов и кирасы. И не подоспей ты вместе с копейщиками первого опорного пункта, скорее всего, враг бы его разгромил. Нет, Лар, ты хороший командир, данный просчет мой и только мой. Дальнейший путь проделали молча, во дворце хлопотала Лоа, радостно кинувшаяся мне на грудь. Она только что потеряла мужа, но даже для нее моя жизнь оказалась важнее жизни Бара. Иногда мне казалось, что люди каменного века куда благороднее моих современников. Санчи лежал на пропитанной кровью шкуре, все его могучее тело буквально покрывали колотые и рубленые раны. Мысленно поклялся сделать для него лучшие во всем мире доспехи, если выживет. Присев рядом, снял грубые повязки, наложенные Зиком. Темнело несколько глубоких ран, но кровотечения нет. Я уже не раз замечал уникальную свертываемость неандертальской крови, что являлось причиной тромбозов и тромбоэмболий в зрелом возрасте. Организмы неандертальцев могли практически мгновенно останавливать кровотечение, если не задеты крупные магистральные сосуды. Пульс Санчи частил, но это ожидаемо при такой кровопотере. Сейчас шла централизация кровоснабжения, когда организм перенаправлял всю кровь к жизненно важным органам, очистил пульс потому, что снизился общий объем крови в организме, вот сердцу и приходится работать в ускоренном режиме, чтобы не допускать критической гипоксии мозга, сердца и других органов. Только на грудной клетке и животе я насчитал 12 колот орезанных ран. Беспокойство вызывала колотая рана в верхней трети грудной клетки справа, на уровне третьего ребра. Если нарушена целостность грудной клетки и легкого, разовьется пневмоторакс. Осторожно приложил ухо, дыхание проводилось. Внешний осмотр грудной клетки также не выявил асимметрии, ему бы сейчас плазму или цельную кровь перелить, на худой конец, кристаллоколоидные растворы для увеличения объема циркулирующей крови. Но ничего такого у меня нет, в невесомости жидкости ведут себя иначе, и трансфузию не осуществишь. поэтому на МКС не предусмотрено наличие растворов для трансфузии. Оставалось только надеяться, что кома, вызванная геморрагическим шоком, пройдет быстро, эритропоэз у неандертальцев должен быть на высоте. Санчи, тихо позвал я своего ангела-хранителя. Грудная клетка неандертальца продолжала вздымада, рефлекса на мои слова не последовало. «Ты не можешь умереть, ты нужен мне», сконцентрировавшись, послал мысленный сигнал. Напряженно ждал, когда Санчи ворвется в мою голову, принося дикую боль. Но отклика не последовало. Еще несколько импульсов с разными вариациями также остались безответными. Я уже отчаялся получить доказательства, что когнитивные способности парня сохранились, когда в голову пришла идея. «Га, я в опасности», этот мыслеобраз дался мне с трудом, постарался придать импульсу мрачность и безысходность. Несколько секунд ничего не происходило, затем голову словно пронзили раскаленной иглой. «Ха, я здесь, я защищу тебя», тело неандертальца задрожило, веки затрепетали, но через пару секунд снова обмякло. «Все хорошо, Санчи, отдыхай, ты мне нужен. Я не могу прийти на помощь, тело не слушается меня», сквозь адскую боль в голове ощущал дикую растерянность неандертальца. «Все хорошо, Санчи, опасности нет. СПИ, ты нужен мне. Я нужен тебе». Мыслеобраз нес столько радости, что я даже улыбнулся, превозмогая боль. «Очень нужен, ведь ты мой сын», почти теряя сознание от боли в голове, вложил всю свою нежность в этот посыл. Плотно сжатые губы Санчи слегка расслабились, изображая улыбку, дыхание стало ровнее и глубже. Через несколько минут, обретя способность двигаться, я прощупал пульс, сердце билось спокойнее, пульс стал более глубокого наполнения. Кризис миновал, мелькнула мысль, прежде чем сам почувствовал тошноту, и темнота обволокла меня второй раз за день. На этот раз очнулся я быстро, болела голова, но силы ко мне уже вернулись. Во дворе слышались голоса американцев и Бера. Опять этот чертенок спорил со взрослыми, убеждая их в том, что меня нельзя беспокоить. Тиландер настаивал, что дело важное, но Бер оставался неумолим. Усмехнувшись твердолобию Бера, которого не убедили просьбы американца, вышел во двор. «Слава богу, с вами все в порядке», Тиландер даже обнялся со мной и посторонился, давая такую же возможность Лайтфуту. «Герман, вы подсчитали наши окончательные потери?» «Да. У нас 27 погибших. Возможно, еще пара раненых умрет», американец был мрачен. «Каковы потери врага?» «У рва убито 179 человек. Все черные, скорее всего, наемники или воины вспомогательного отряда. У первого опорного пункта, где командовали вы, убито 126 человек, среди них 21 лучник. У второго опорного пункта убитыми нашли 247 человек, из которых 72 лучника. И я предполагаю, со слов очевидцев, что с трех подожженных вами кораблей утонули в море от 250 до 300 человек. Итого достоверные потери противника 552 человека. С учетом утонувших речь идет о 800 погибших со стороны противника, сэр. По-военному четко доложил Тиландер. Если предположить, что на каждом корабле находилось в среднем 120-130 человек, то на второй опорный пункт высадилось порядка 600-700 человек. Это не был вопрос, просто я рассуждал вслух, но американец принял мои слова на свой счет. Думаю, не меньше 600, — лаконично согласился он. 600 против 50 копейщиков и 15 лучников, усиленных 30 воинами Бера. Плюс Рам и Лайтфут. 1:7, нехилое превосходство в живой силе. Только защищенные кирасами и шлемами касками воины смогли бы противостоять такой силе. Представить страшно, что бы случилось, будь мои воины без защиты. И именно Кари, и стена щитов помогла выдержать такой натиск. «Сэр», — отвлек меня от размышлений Тиландер. По его лицу я понял, что не ради отчета он старался прорваться ко мне. «Что ты хотел, Герман?» Я опросил свидетелей, которые наблюдали за бегством врага. Все 4 корабля отходили медленно, словно у них не хватало людей. С их скоростью и незнанием навигации они пойдут домой вдоль береговой линии. Прошу вашего разрешения организовать погоню и перебить подонков. На море у них нет преимущества, и мы легко с ними справимся. Видя, что я колеблюсь, Тиландер добавил. Чем меньше их вернется домой, тем легче будет с ними справиться в дальнейшем. Не думаю, что они будут способны собрать еще раз такую большую армию. А так их обратно возвращается не меньше 300 человек, не лучше ли их уничтожить? Я очень слаб, Герман, боюсь, не смогу участвовать в погоне. А вам и не надо, мы передадим подонкам привет от владыки моря, улыбнулся американец. Уильям, ты тоже хочешь поучаствовать в морской охоте? Спросил, видя, как переминается с ноги на ногу Лайтфут. «Да, если вы не против». «Не против, только береги себя, ты для нас ценнее обоих кораблей». «Сэр, мы выйдем на Вариге». «Акула, может еще понадобиться вам здесь». «Хорошо, доброй охоты, ребята», — напутствовал я морских охотников, ранее бывших морскими пехотинцами. Проводив их взглядом, прислонился к стене своего дома, спускались сумерки, заканчивая этот невероятно долгий и трудный день. Глава 23. Война, как стимул развития. Целый месяц прошел, прежде чем удалось вернуться в Кипрус, уладив все дела в плаже. После бегства кораблей Зикура, Тиландер, взяв с собой лучших лучников вместе с Гау и Лайтфутом, отправился в погоню, едва солнечный диск начал подниматься над горизонтом. У врагов была фора почти день пути, но они шли вдоль береговой линии, в то время как погоня пошла через открытое море, срезая большое расстояние. Как и предполагал американец, 4 корабля Зикура они настигли к обеду следующего дня после начала погони. Помня свое преимущество в дальности стрельбы лучников, Тиландер маневрировал, отрезая кораблям путь на юг. Но Амонахис оказались не тупыми дикарями, 3 корабля пожертвовали собой, чтобы дать уйти 4-му. Целый день длился морской бой, потому что 3 неприятельских судна, меняя гребцов, кружили вокруг Варига, стараясь не сближаться до расстояния выстрела. Баллисты оказались малоэффективны, потому что погоня не захватила смолы, чтобы поджигать неприятеля. Когда опустились сумерки, все 3 неприятельских судна превратились в факел. Корабли поджигала абордажная команда, которая, перестреляв воинов, высаживалась на борт вражеского судна. Гребцы, Варига, были вымотаны, дул противный встречный ветер и течение сносило Варег на запад. В этих условиях осторожный американец решил довольствоваться достигнутым и не преследовать 4-й корабль, справедливо рассудив, что кто-то должен донести информацию Вонда на полном разгроме.